Часть 31. У Робертсон были фиалковые глаза злой кошки. В течение всего ужина, устроенного Мишелем Ги, они неотступно следовали за Бриджит, словно говоря: «Убирайся вон, и чтоб ноги твоей здесь больше не было». «Она меня ненавидит», — прошептала Бриджит, наклоняясь к Ноне. «Конечно, ненавидит», — с готовностью согласилась та. «А с какой стати ей тебя любить? Ты же восходящая звезда». «Будет тебе», — сказала Бриджит. «Она ведь пользуется такой известностью. Какое ей до меня дело?» «Карьера фотомодели коротка», — поведала Нона. «И она об этом знает. Что же касается тебя, то, в отличие от Робертсон, ты на подъеме. Правда? Не корчи из себя саму застенчивость. Ты и сама это прекрасно знаешь. Да, об этом все знают». Они замечательно провели последние несколько дней. Верный своему слову Мишель Ги заключил для них чрезвычайно выгодную сделку с джинсами рок-н-ролл, а сразу же после того, как она подписала с этой фирмой эксклюзивный контракт на значительную сумму, ее позвал к себе в студию Люк Кэссуэй и устроил теперь уже настоящую профессиональную фотосъемку. Поначалу рекламное агентство хотело, чтобы она выступала в паре с Зандино, однако Нона наложила на это вето. Ей не хотелось, чтобы ее будущий супруг позировал перед объективом. В некоторых отношениях Нона всегда была немного снобом. Вместо Зана они взяли Айзека, молодого чернокожего манекенщика с длинными волосами и непринужденными манерами. Бриджит он понравился. Они обменялись телефонами, но пока еще не созванивались, хотя Бриджит так и подмывала набрать его номер. Съемка заняла целый день. Рекламное агентство торопило, поэтому все в студии носились как угорелые. Увидев конечный результат, Бриджит была потрясена. Люк Кэссуэй и впрямь был гением. На его снимках она выглядела просто потрясающе. Нона спустила ее с небес на землю. «Не задирай нос», — сказала она. «Это все благодаря освещению. Лучше вспомни, как ты выглядишь по утрам». Однако теперь уже ни у кого из них, включая Мишеля и Люка, не оставалось сомнений в том, что Бриджит — восходящая звезда. Нона переехала в просторную квартиру, выходившую окнами на Центральный парк. Она принадлежала другу ее матери, который на целый год уехал в Европу, и как только это произошло, Нона, Зандино и Бриджит немедленно туда перебрались. В какой-то степени Бриджит было жаль расставаться с Анной. Она привыкла постоянно ощущать ее рядом с собой, однако ей было ясно, что пришло время жить своей собственной жизнью и перестать цепляться за прошлое. Бриджит Станислопулос умерла. Вместо нее родилась Бриджит Браун. Накануне она позвонила Лаки, чтобы рассказать ей о своих успехах. Та порадовалась за нее, но под конец предупредила: «Запомни, гораздо легче попасть в беду, чем из нее выбраться». Позади Бриджит возник Мишель. «Нравится тебе здесь?» — спросил он. «О да, чудесная вечеринка». «А ты чудесная девушка, великолепная, правда, Мишель?» — спросила Бриджит, глядя на него снизу вверх. Ее хорошенькое личико сияло от удовольствия. Хозяин дома наклонился и принялся шептать, обжигая ее ухо чесночным дыханием. «Аврора согласилась поместить тебя на обложке, причем хочет это сделать как можно скорее. Завтра ты должна пообщаться с Антонио, фотографом, а послезавтра он тебя снимет. Все детали я сообщу Ноне». «Какой же ты замечательный!» — воскликнула девушка. На его лице заиграла довольная улыбка. «Не льсти мне, Машер!» Бриджит нравилось, когда Мишель говорил что-то на своем родном языке. Это было очень сексуально. «Вы с Робертсон действительно живете как муж с женой?» — спросила она. Его подернутые дымкой голубые глаза пристально посмотрели на нее. «А почему ты об этом спрашиваешь?» Бриджит не хотела, чтобы Мишель принял ее за навязчивую девицу. «Да так, из любопытства уклончиво», — ответила она. «Иногда да, иногда нет», — откровенно признался он. «Между нами царит взаимопонимание». Бриджит заметила, что Робертсон издалека наблюдает за нею. Может быть, она понимала смысл слова «взаимопонимание» иначе, нежели Мишель? «Итак, моя дорогая девочка, ты довольна тем, как идут дела?» — спросил он, прикасаясь к ее руке. «Очень. Рада ли ты, что в твоей жизни появился я?» «Ужасно рада», — улыбнулась Бриджит. «Знаешь», — задумчиво проговорил он, — «ты не похожа на маленьких симпатичных девочек со Среднего Запада. Ты выглядишь почти по-европейски. Так оно и есть. Моя мать была гречанкой». Она умерла несколько лет назад, а отец — итальянец. Интересный коктейль. Теперь понятно, почему ты настолько чувственна для своего возраста. «Я кажусь тебе чувственной, Мишель?» — с замирающим сердцем спросила она. «Да, мапти, моя крошка, Америка непременно влюбится в тебя». Уже очень давно Бриджит не позволяла себе ни с кем флиртовать, и теперь от этого забытого чувства у нее кружилась голова. То, что Мишель был гораздо старше, только еще больше привлекало ее. Может быть, ей нужен именно зрелый мужчина? С молодыми Бриджит почему-то не везло. Мишель взял ее за руку и нежно сжал кисть. «Останься после того, как разойдутся гости», — просящим голосом проговорил он. «Нам нужно о многом поговорить». «А как же Робертсон? У нее есть собственная квартира. Сегодня она отправится домой». Бриджит не терпелась отыскать Нону. «После вечеринки я остаюсь здесь», — поведала она подруге. «Мишель хочет поговорить со мной». «Ага, понятно», — ответила та. Казалось, сообщение Бриджит ее нисколько не удивило. «Значит, он все-таки полез на тебя». «Ни в коем случае», — с негодованием возразила Бриджит. «Это будет чисто деловой разговор». «Я тебя предупреждал, он бабник с очаровательным акцентом. Ты для него свежая телятинка и ничего больше. Ну, спасибо». «А как же Робертсон? Что, она будет сидеть и наблюдать, как вы ведете деловые разговоры? Между ними существует договоренность. Ха-ха-ха! Ты покупаешься на древний прием. Он так же затаскан, как фраза «Можно моя рука полежит на вашем колене?» А потом он тебе скажет: «Это было прекрасно, но сейчас мне пора вернуться к своей старой подружке, а то она обижается». «По-моему, ты в меня не очень-то веришь», — обиженно сказала Бриджит. «Я о тебе забочусь, дурочка», — серьезно ответила Нона. «Много ли у тебя было мужчин? Это крыса Тим Уэлш? Кинозвезда сраная, мой братец, придурочный хиппи, и тот богатый наркоман, с которым ты в свое время связалась, вот и весь твой опыт. Я случаем никого не забыла?» «Да, я не жила нормальной жизнью», — призналась Бриджит, «но это не означает, что так будет продолжаться дальше». «Мишеля Гин нормальным назвать нельзя», — наморщив лоб, сказала Нона. «Только прыгни к нему в постели, и сразу окажешься на пути в никуда». Бриджит не хотела, чтобы Нона читала ей мораль. «Увидимся позже», — сказала она, желая прекратить неприятный для нее разговор. «Меня не жди». «Звонил Фредди Леон», — сказал Энтони, из-под тишка бросая взгляды на Рона. «То, что он видел, ему очень нравилось». «Что хотел?» — спросила Венера. «Назначить на завтра кинопробы для тебя и Джонни Романо». «Пробы?» — скорчила удивленную гримасу женщина. «Я никогда не пробуюсь». «Раньше ты и роли вслух не читала», — сварливо проговорил Рон, «но ради Алекса Вудса все же пошла на такую жертву». «Почему бы ему просто не посмотреть какой-нибудь из моих фильмов? Ты, надо полагать, читала отзывы критиков о твоих предыдущих шедеврах?» — язвительно спросил Рон. «Тебе еще повезло, что он назначил пробы. Не забывай, что один из этих фильмов был твоим», — огрызнулась Венера. «О, мистер Маккио!» — встрял в разговор Энтони, пытаясь погасить вспыхнувший было спор. «Я большой поклонник вашего таланта, ваша хореография и постановка в весеннем звездопаде. Просто восхитительны!» «О, благодарю вас!» — встрепенулся Рон, впервые заметив Энтони. «Извини, Рон», — заговорила Венера, наслаждаясь пикантностью момента, — «я совершенно забыла представить тебе своего незаменимого английского секретаря, Энтони Редиджио». «Разве Редиджио не итальянское имя?» — с вежливой улыбкой спросил Рон. «Мой отец итальянец», — пояснил Энтони. «Мой тоже», — сказал Рон. «Нашей Венере нравятся итальянцы». «И мне», — многозначительно произнес Энтони. Их глаза встретились. На губах Венеры появилась победная улыбка. «Кто после этого осмелится сказать, что браки заключаются на небесах?» «Что ты сделал с тем письмом, Энтони?» — спросила Венера. «Передал его в службу безопасности», — ответил тот, деловито перекладывая бумаги на столе. «Правильно», — похвалила Венера. «Соедини меня, пожалуйста, с Фредди, а потом угости Рона кофе. Я поговорю из другой комнаты». Рон покачал головой и едва заметно улыбнулся. «Ах ты, маленькая сводня!» — шепнул он Венере. «С кем поведешься?» — весело ответила та. Фредди говорил, как всегда, гладко и по существу. «Пробуйся, тут и говорить не о чем», — уверенно заявил он. «А если не получится?» — капризно спросила Венера. «Ты не думаешь, что у меня тогда будет бледный вид?» «Ничего подобного. Лично я считаю, что эта роль тебе уже обеспечена. Ты понравилась Алексу». «Правда?» — воспряла женщина. «Что же он сказал? Он считает, что может сделать из тебя нечто такое, чего еще никто не видел. Ему случаем не показалось, что я была неправдоподобно сексуальна?» «Какая разница, показалось ты ему сексуальной или нет? Ты же с ним не трахаться будешь, а работать». «О, Фредди!» — весело ужаснулась она. «Какие ужасные слова ты говоришь! Раньше я никогда не слышала от тебя ничего подобного». «Это у меня от частого общения с тобой, Венера». Она не верила своим ушам. Фредди впервые заговорил по-человечески. До этого его речь по эмоциональности можно было сравнить разве что с автоответчиком. «Хорошо», — сказала она, — «я это сделаю, но только из уважения к тебе». Рон и Энтони, обосновавшись в кабинете, чувствовали себя прекрасно. «Я обожаю буквально все ваши работы», — почтительно говорил Энтони. «Я видел абсолютно все, что вы сняли». Рон тем временем с нескрываемым наслаждением смаковал каждое слово похвалы в свой адрес. «Откуда вы, Энтони?» — спросил он, потягивая кофе из кружки с портретом Венеры. «Я родился в Неаполе», — начал рассказывать тот. «Когда мне было 2 года, родители переехали в Лондон, а год назад я оказался здесь, в Лос-Анджелесе. Венера — второй человек, у кого я служу». Он посмотрел на изображение своей хозяйки. «С ней просто божественно работать». «И это ты говоришь?» Появившаяся в дверях кабинета Венера скорчила рожицу своему секретарю. «Конечно, я же не глупец», — галантно ответил тот. «А где вы живете?» — спросил Рон. Венера примерно представляла ход его мыслей. «Я хотел бы знать, где вы живете, Энтони, чтобы в один прекрасный день приехать и поилозить по вашему прекрасному телу. Что за бабник этот Рон?» «В Западном Голливуде», — ответил ее секретарь, — «в квартире». Помолчав, он добавил, «откровенно говоря, в течение некоторого времени я делил квартиру с другом, но он заболел и уехал домой». «Какая жалость!» — сочувственно произнес Рон. «А вы?» «О нет, я чувствую себя прекрасно», — перебил его Энтони. «Я делаю все необходимые анализы 2 раза в год». Рон одобрительно кивнул. «Сейчас все по-другому», — ностальгически вздохнул он. «А ведь было же лихое время». «Рон был королем лихого времени, не правда ли, красавчик?» — сказала Венера. «Да, конфетка моя, если память мне не изменяет, то я был королем, а ты королевой». «Одно время мы тоже делили квартиру», — улыбнулась она. «Это было так смешно. Если в дом входил какой-нибудь молодой красивый парень, швейцар смотрел на него, а потом спрашивал, к Венере или к Рону. С сожалением должен признать, что я слишком молод и не застал тех времен, о которых вы говорите», — со вздохом произнес Энтони. «Сколько же вам лет?» — поинтересовался Рон. 21. «Совсем еще щеночек, но зато опытный. Приятно слышать», — похвалил собеседник Рон, присаживаясь на краешек письменного стола. «А у щеночка сейчас кто-нибудь есть?» «Нет». Энтони по-девичьи стыдливо опустил ресницы. «А у вас?» «У меня, да», — без особой охоты признался Рон. Энтони кинул на него огорченный взгляд. «Пойдем, Рон», — вмешалась Венера, решив, что для первого раза достаточно. «Пусть теперь поскучают друг по другу. Хочу показать тебе свой спортзал. Ты просто умрешь от зависти». «Ну что за женщина?» — вздохнул Рон. «Вот потому-то мы и стали друзьями». Она схватила его под руку и потащила прочь из кабинета. Клайд Ломас медленно сводил Алекса с ума. Этот человек со своим громким голосом уже превратился для него в зубную боль. Каждый раз, когда Алекс заходил в очередной дом, Ломас впадал в экстаз, словно свихнувшийся торговец, недвижимостью, одержимой навязчивой мыслью продать. «Здесь имеется бар, вот тут пространство для развлечений. Могу вас уверить, этот дом, как никакой другой, подходит для всевозможного рода вечеринок. Обратите внимание, две жаровни, наружная и внутренняя джакузи, бассейн с черным дном, а также 7 спальных комнат, каждая из которых снабжена ванной. В кухне имеется 4 плиты и 2 посудомоечные машины. Что вы расхваливаете? Я не собираюсь покупать этот дурацкий дом. Единственное, что мне нужно, это обойти его и посмотреть». Длинная, скорбная физиономия Клайда вытянулась еще больше. «Извините, Алекс», — растерянно пробормотал он, — «я думал, что помогаю вам». «Ты действительно помогаешь», — вмешался в разговор извечный миротворец Рассел. «Просто Алекс привык все решать сам». Алекс осматривал дом, стоявший в списке третьим. Позади негромко жужжала группа сопровождавших его специалистов. Планируя очередной фильм, Алекс мысленно представлял себе каждый кадр, поэтому, оказавшись на предполагаемом месте съемок, он сразу чувствовал, подойдет оно или нет. Он не нуждался ни в каких подсказках, и уж тем более в Клайде Ломасе. Этот третий дом оказался просто великолепен. Он представлял собой вытянутый особняк, расположенный на границе поля для гольфа. Алекс поделился своими мыслями с оператором и художником-постановщиком. Оба с ним безоговорочно согласились. «Валяй», — обернулся он к Расселу, — «арендуй эту избушку». «На сколько дней?» — уточнил тот. «А сколько предусмотрено съемочным расписанием?» 4, но я думаю, на всякий случай надо подстраховаться и заложить 5. Алекс вышел наружу, остановился возле бассейна и позвонил по своему мобильному телефону Лили. «Ты должна была перезвонить мне и сообщить домашний телефон Лаки», — раздраженно проговорил он. «Я не могу его найти», — ответила секретарша. «Что?» Алекс не привык слышать слово «нет». «Секретарю Фредди запрещено давать ее телефон кому бы то ни было. Плевать, я хотел на его секретаря. Скажи самому Фредди, что мне нужен этот телефон». «Извини, Алекс, я пыталась, но он сказал, что без ее разрешения не может». Алекс понял, что не должен продолжать в том же духе, если не хочет, чтобы его приняли за несчастного, по уши влюбленного придурка. «Есть что-нибудь новенькое о Пантер?» — резко сменил он тему. «Мне удалось выяснить, что Пантер загробастала какая-то деловая дамочка. Говорят, она заявилась прямо в кабинет Клаки и вышвырнула ее оттуда». «Это может как-то повлиять на гангстеров?» «Фредди уверяет, что в этом отношении ничего не изменится». Он знаком с этой женщиной? Судя по всему, нет. Черт! — со злостью воскликнул Алекс. — Мне ведь на самом деле очень нужно поговорить с Лаки. Как зовут того парня, что работает у нее секретарем? Киоко. Попробуй узнать ее телефон через него. Я пыталась дозвониться до него, но на киностудии его уже нет. Должно быть, он ушел вместе с Лаки. Напряги мозги, Лили. Позвони ему домой. Хорошо, позвоню. Как там у тебя дела? Нашли подходящее местечко для персонажа Джонни Романо. Чудесно. А как с кинопробами? Назначены на завтра, гримеры и парикмахеры предупреждены. Венера подъедет к часу, Джонни к двум. В 3 часа оба будут готовы к съемкам. Тебя это устраивает? Ты расторопна, как всегда, Лили. Франс предупредила Тин Ли, что я сегодня не вернусь? Думаю, да. «Кстати, дважды звонила твоя мать. Что ей нужно? Может, ты сам у нее спросишь? Нет, позвони лучше ты, скажи, что меня нет в городе». «Так ты все-таки прилетишь сегодня или останешься ночевать в Лас-Вегасе? Сначала узнай телефон Лаки, и тогда я смогу ответить на твой вопрос». Алекс отключил телефон, сунул его в карман и присоединился к своим коллегам. «Готов ехать в другое место?» — спросил Рассел. «Давай», — ответил Алекс. «Кстати, я все же решил вернуться сегодня».